Глава 20. Домой я возвращаюсь, насвистывая. Размышляю о судьбе и о наклонной плоскости, в которой я уж точно понимаю больше, чем в судьбе. Ведь от каменной ванны, в которой скапливалась дождевая вода, мы провели систему наклонных оросительных каналов для огорода. Я полна воодушевления, но чувствую за это вину. Я боюсь, что меня охватит хюбрис, гордыня древних греков, о которой постоянно говорил мой отец. Это грех излишне самоуверенного человека, за который всегда настигает возмездие судьбы или кара богов. Я не привыкла испытывать подобное. Еще, пожалуй, не счастье, но хотя бы надежду. И это уже что-то. Погрузившись в мысли, я не замечаю, как наступаю на записку, лежащую на полу. Наверное, кто-то просунул под дверь. Я поднимаю ее и пытаюсь стряхнуть след от своего ботинка. Это лист разлинованной бумаги, вырванный из тетрадки на кольцах. Почерк, черные гелевые чернила, мелкий и неразборчивый, как у врачей. Попытки так спят, и у меня получается его расшифровать. Настоящие мечтатели никогда не спят. Эдгар Аллан По. Я несколько раз перечитываю эту фразу вслух. Очевидно, это ответ на цитату из Борхеса. О чем он мечтает, мой сосед? Он романтик, художник? В его цитате есть поэзия, и, судя по всему, он не только смотрел фильм «Ворон», из которого взята эта фраза, но и читал по меньшей мере Эдгара Аллана По. Но это не дает ему права мешать мне спать по ночам. Меня вдруг охватывает вдохновение. Я бегу в свой кабинет-мастерскую, достаю новую карточку с жирафами, беру перьевую ручку и пишу. Поэт никогда не спит, но взамен он постоянно умирает. Альдо Мерини. Но, написав это, я задумываюсь. Как мне поступить? Этот ответ кажется мне настолько совершенным, что было бы упущением не отправить его. Даже чисто из удовольствия представлять, как он будет ломать мозги, придумывая достойный ответ. Но зачем ему, собственно, вообще этим заниматься? Наш серийный топотун ведь просто студент и, наверное, посвящает ночи зубрёжке. Видел ли он меня? Ну нет, этот вопрос не пойдет. Он уже вторгается в поле воображения. Никаких полетов фантазии, Гея. «Не отрывайся от земли, стой на ногах твердо, не высовывайся». Я дождусь ночи, и если он опять затопает, отнесу ему эту записку. Только никто не должен меня видеть, чтобы не подумали, что я поддерживаю странную связь с обременительным для сообщества субъектом, которого, помимо всего прочего, я даже не узнаю в лицо, если встречу на улице.